Глава 38. Встреча. Из-за обилия мощных впечатлений я выходил из логова словно пришибленный. И, как выяснилось, очень зря. Единство редко прощает утрату бдительности. Выйдя из-за поворота в коридор, где путь мне преградили две боевые особи и мага, я снял дыхательную маску и сразу почувствовал неладное. Это был запах. Вокруг вонь стояла такая, что казалось, распознать какой-то отдельный запах на этом фоне невозможно. Однако к оркестру неприятных запахов примешивался новый. От выхода тянуло незнакомым сладковатым ароматом, словно дымком каким-то. Слегка пригнувшись, я начал выходить со всеми предосторожностями, скрываясь в тени. Но все мои усилия оказались тщетны. У камня, где так и валялось изломанное тело Ахири, сидел на камне мужчина, курил трубку и смотрел прямиком на меня. В первую очередь мне бросилось в глаза то, что он был вооружен, а во вторую, что сложение у него было, без преувеличений, богатырское. Про таких обычно говорят, косая сажень в плечах. Но эта физическая мощь, сквозившая во всей фигуре, ничего общего не имела с муками фитнеса. По скупым движениям и суровой стати безошибочно угадывался боец. Рост также был впечатляющим. Нет, это не я был низким. По моим собственным внутренним ощущениям, что-то около 1 метра 80 сантиметров, что в принципе нормально. Но в этом мужике было хорошо так за 2 метра ростом. Пожалуй, что он первый в единстве, на кого придется смотреть снизу вверх. У пояса незнакомца был расположен в ножнах длинный меч, какие обычно называют полуторными. С другой стороны висела кобура с каким-то длинноствольным и, судя по тому, как была оттянута портупея, тяжелым пистолетом. На коленях он держал стальной шлем с очками в половину лица, а одет был в подобие военной формы, что-то вроде коричневого летного комбинезона, поверх которого накинута длиннополая кавалерийская лиловая шинель. Почему-то именно военная форма к нему расположила. Может, неосознанно почувствовал с этим крупным и лысым, как бильярдный шар мужиком, корпоративную солидарность. Он, в свою очередь, то и дело пускал дым из длинной простецкой курительной трубки и молча просто смотрел на меня. Спокойно, изучающе, без угрозы. Похоже, прятаться было бесполезно, да и почувствовал себя глупо под этим внимательным и чуточку насмешливым взглядом. Поэтому я распрямился и вышел из пещеры. Мы некоторое время разглядывали друг друга. Система подсветила его фреймом, блеснувшим темным металлом. Значит, передо мной бронзовый восходящий. Наконец, незнакомец что-то сказал на незнакомом языке. Голос у него оказался под стать внешности. Словно камни друг от друга терлись. «Не понимаю тебя», — не удивился я. «Надеялся, что ты разговариваешь на языке болотных племен. А ты неплохо так говоришь на едином языке для небесного человека. Когда успел?» — объяснился он. «Мне попалась руна, решил выучить». Незнакомец слегка кивнул. «Это правильно», — пыхнул дымом собеседник. «Немного звездной крови потратил. Зато сейчас проблем никаких с общением. Ты откуда?» «В смысле?» Удивился я. «Ты же сам сказал, что я небесный. С неба упал, а ты?» «Откуда я?» Уточнил собеседник, попыхивая трубкой. Я кивнул. «Да, в общем-то, тоже с неба. Только я не упал, а нормально сел. Тебя сбил наблюдатель?» Почесал подбородок мужик. «Зачем бы наблюдателю меня сбивать?» Решил получить немного информации я. Лысый неопределенно покрутил рукой с зажатой в ней трубкой. «Если твой летательный аппарат сбили, то это почти наверняка наблюдатель. В округе не так много, кому под силу посадить машины небесных людей». «Зачем это наблюдателю?» Задал я еще один вопрос. Насколько я понял, речь сейчас идет о древнем альфа-разуме, контролирующем оборону всего единства или этой конкретной его области. «В основном из-за имага, вернее из-за их молодых маток. Они время от времени летят в сторону их древ с ночной стороны, чтобы их повредить или загубить. Некоторым это удается. Вот тут». Ответ незнакомца заставил скинуть меня брови. Он обвел рукой неприглядную каменистую пустыню желто-бурого цвета. «Тут раньше все цвело и благоухало под сенью великого Игдрева Джакаранда. А потом у наблюдателя не хватило мощностей, и к нему прорвались имага». «Надо было драться, а не надеяться на альфа-разум», – заметил я. Лысый скривился, но потрудился ответить. «Далекие предки сражались. Если верить преданиям, битва длилась несколько месяцев и унесла цвет восходящих круга жизни Джакаранда». «Что-то не верится», – позволил усомниться себя я. «Всех имага, которых я встретил, вряд ли можно назвать интеллектуалами». Лысый хмыкнул, выбивая трубку об каблук кавалерийского сапога, и ответил. Иногда мне кажется, что разум отдельных особей очень сильно переоценивают. Угрозы от восходящего бронзового ранга я не ощущал, но именно это меня и напрягло, заставляя подозревать, что мне снова кто-то или что-то мастерски расчесывает извилины. Меньше всего мне хотелось вступать с ним в философский диспут о пользе или вреде разумности, да и разговор в целом вызывал больше вопросов, чем давал ответов, поэтому я замолчал, но это не смутило собеседника. «Познакомимся?» – скорее предложил, чем спросил он. «Давай», – кивнул я. «Ко мне можно обращаться, Кир, а ты кто?» «Хорошее имя, короткое и сильное», – одобрительно кивнул Лысый, снова набивая трубку. «А я Суам, Суам Уа. Капрал-ветеран второй кавалерии Поднебесного Аркадона». «Кавалерии?» Он сказал «кавалерии?» Если меч на поясе не очень насторожил, ведь я сам опирался на зердиновое копье, то вот упоминание архаичного рода войск вело в состояние легкой прострации. В голову полезли дикие мысли. Отчего-то представился отряд всадников верхом на косолапых панцирных медведях, и какое-то время я просто старался не расхохотаться в голос, что, в общем, неудивительно. Общая абсурдность происходящего зашкаливала. Хорошо еще новый знакомый на это не обратил никакого внимания. «Сильная была личинка», – сознанием дела утвердительно сообщил мне капрал-ветеран, указав на тело Ахири. «Почти созрела», – указав на это сам, странно на меня посмотрел. «Да?» – спросил я, попросту не зная, что ответить. Вдруг Ахири его сестрой была? Или в их краях за убийство личинок сажают на кол прилюдно? Выбросив из головы глупые мысли, я снова внутренне собрался. «Наше копье послали на разведку. Когда мы уже были в пути, заметили столб дыма. С тем, почему тут столб дыма стоял 2 дня, уже отправили разобраться меня». Лысый ухмыльнулся. «Разбитая пустошь, местечко гиблое. Народишко тут почти никогда не шастает туда-сюда просто так. Пока летел посмотреть, что ты тут устроил, думал, большой отряд восходящих берет логово и мага на меч. Прилетаю я, значит». Он достал архаичного вида зажигалку, почиркал ей и раскурил свою трубку. «А тут один ты, Кир, небесный человек со стигматом и убитый почти всадник. Готов держать пари. Если я залезу в логово, то не найду в нем ничего, кроме дохлых и мага, и головешек». Я снова промолчал, не зная, что ответить. «Чего молчишь?» – напрямую спросил меня капрал-ветеран. «Это ты их всех?» Можно сказать, что поймали с поличным. Надеюсь, что и мага не внесены в перечень исчезающих видов животных. Отпираться не имело смысла. Я кивнул в ответ. «Один, без посторонней помощи!» Я дернул плечом. «Ну да». Мой собеседник захохотал, подавился дымом, но это не убавило его веселья. Откашлявшись, он продолжил смеяться. «Сам, я в ваших краях недавно. Я сделал что-то неправильно. Ответь, что не так?» Проговорил я, стискивая копье. Капрал-ветеран некоторое время не мог успокоиться и бил себя ладонью по колену, а я смотрел на его раскрасневшееся рябое лицо. «Что не так?» – переспросил он наконец. «Ага. Все так, Кир. Насколько я понял, ты – это тот небесный человек с последнего аппарата. Аркадон далеко. Обычно даже никого не отправляют проверить, выжил кто-то или нет». «Почему?» «Бесполезная трата времени и ресурсов. Когда удается добраться до места посадки, все уже мертвы. Ты же умудрился не только получить стигмат, но еще убить наездника и разорить логово мага, на которое наблюдатель выдал задание уже много лет назад. С твоей историей не так, примерно все». Сам пыхнул сладким, совсем не табачным дымом еще раз. «Непонятно только, почему не вырезал ядра?» – спросил наконец он после минутного молчания.